Ковыряя крючком мягкий раствор, я благодарила Бога за то, что не сижу в подземелье замка, построенного из гранита или другого твердого камня, скрепленного цементом. А постройки из известняка везде строят одинаково. Камень дробят на плоские куски размером, не превышающие 2 кирпичей, а иногда и меньше 1. И все замки в округе так построены. Как это не пришло в голову самоуверенному индюку-шефу? После каждого очередного визита сторожа я проводила черту на стене. Пробив туннель в 3 метра, я пересчитала черточки и с ужасом обнаружила, что сижу в этом каземате уже 24 дня. С одной стороны, благодаря постоянной гимнастике, я находилась в неплохой форме, с другой слабела от голода. Счастье еще, что последние годы, желая похудеть, я привыкла ограничивать себя в пище. Вот только чаю хотелось по-страшному. Что же касается мытья, я старалась не думать об этом. Тут меня поддерживал исторический пример Изабеллы Испанской, которая не мылась 13 лет и ничего, жила. Работала я до полного изнеможения, чтобы потом свалиться на свое ужасное ложе и заснуть, невзирая на промозглую сырость. Пожалуй, ревматизма и колтуна мне все-таки не избежать. А вот цинги я не боялась, так как до прибытия сюда основательно навитаминилась в Бразилии. Как минимум на 1/2 года хватит. Что же касается других болезней, то я очень надеялась, что в этой яме все бактерии давно подохли, как крысы. Все труднее было оттаскивать вынутые из стены камни. Делала я это с помощью сети из акрила, которая сразу же перестала быть белой. Поначалу проблема транспортировки решалась довольно легко. Усложнилась она по мере удлинения и сужения тоннеля. Кроме того, что в нем стало душно, коптилка, необходимая для освещения рабочего места, поглощала кислород, которого и без того было мало. Возникла и еще одна трудность. Когда я находилась в конце выкопанного коридора, то не слышала того, что делалось в камере. А вдруг они хватятся меня в неурочное время? И если я им не отвечу, могут возникнуть подозрения. Придется провести профилактику. Приучить их, что я не всегда откликаюсь. Я уже выяснила, какое место моей камеры просматривается из отверстия в потолке. Это была ее середина, круг диаметром около 1,5 метра. Все же остальное пространство камеры оставалось вне поля зрения смотрящего сверху. Установила я это сначала теоретически, путем расчетов, а потом практически, с помощью сторожа. Профилактику я провела следующим образом. Услышав рев сторожа, я села на камень за пределами центрального круга и стала ждать. Сторож долго орал. «Ваше королевское величество! Ваше преосвященство! Эй, отзовись, ты жива? Ну где ты там, черт тебя подери?» Я продолжала молчать, выжидая, чем это кончится, и рискуя не получить еду. Наконец, сторож капитулировал и спустил корзинку, хотя и не услышал моего ответа. Подтянув корзинку к себе так, чтобы сторожу не было видно, я опорожнила ее, и все это молча. «Эй, ты!» — обрадовался сторож. «Ваше королевское величество! Так ты жива! Почему молчишь?» Но я не отозвалась. И он, проорав еще некоторое время, ушел ни с чем. На следующий день в его голосе уже чувствовалось явное беспокойство. «Ваше королевское величество, ты жива?» «Нет!» — ответила я. «Вчера состоялись мои похороны! Ты был?» Как он обрадовался! Все подземелье заполнило его радостное хрюканье. «Да ты что?» «Как?» «Ты не был на моих похоронах?» — возмутилась я. «Ну да, конечно, не был!» «А почему?» «Господи, откуда я знаю? Да не было никаких похорон!» «Да что ты говоришь? Эта скотина не устроила мне даже похорон?» «Какая скотина?» — заинтересовался совсем сбитый с толку сторож. «Да шеф твой! Скажешь, не скотина?» «Довел меня до смерти, а потом ей еще и похорон не устраивает!» Черная дыра наверху долго не могла успокоиться. «С тобой не соскучаешь? А почему ты вчера не отвечала?» «Настроения не было! Я разговариваю только тогда, когда хочу, а не тогда, когда мне велят! А чем занимается этот бандит?» Сторож как-то сразу понял, о ком я спрашиваю. «Нет его!